Глава 22. Cars Outside. Джеймс Артур. О, дорогая, все огни города не могут сиять так же ярко, как твои глаза. Выпивая, не помню какой по счету бокал, я наслаждаюсь атмосферой бара. Люди отрываются, выпуская всю свою энергию на танцполе, не думая о проблемах, принесенных судьбой. Я планировала больше не справляться с болью при помощи алкоголя, но все вышло из-под контроля. Признаю, я зависима. В обычные дни у меня не просыпается желание пить, но когда я нахожусь на грани между тьмой и жизнью, в мыслях только алкоголь и потребность убежать от реальности. Мне определенно нужно посетить психолога, но я не думаю, что существует специалист, который в силах помочь с моей историей. Психолог сбежит на середине моего рассказа, если не раньше. Мрачность моей жизни поймут только те люди, которые прошли через подобное сами. Отталкивая навязчивые болезненные мысли, выпиваю шот, любезно предоставленный барменом, ощущая приближение легкой тошноты. Завтра, когда головная боль постучится в мою дверь, я пожалею о содеянном. Но если это единственный выход, то пошло все к черту. Появление письма толкнуло меня на то, чтобы напиться и забыть о реальности. Меня преследуют каждый день, и у меня, по сути, нет личного пространства, что буквально сводит с ума. Неизвестный все время оказывается рядом, и самое страшное, я не чувствую его, как чувствую всегда другую опасность. Не мог ведь мой мозг считать его присутствие безопасным? Нет, не мог. Теперь он еще и знает о Джонатане, что не сулит ничего хорошего. Я так устала от всего. Выпиваю еще один шот, вызывая тем самым сильное головокружение. Я снова забыла поесть и выпила на голодный желудок. Пора отправляться домой, пока не вырубилась за барной стойкой. Я не доверяю миру вокруг, чтобы уснуть в общественном месте. Я больше не позволю, чтобы моей уязвимостью воспользовались. Опускаю ноги на пол, не чувствуя при этом ничего под собой, только пустое пространство. Теряя равновесие, пытаюсь успеть схватиться за барную стойку. В глазах появляются черные точки, и на минуту мне кажется, что я потеряла сознание. Слишком много вокруг темноты и мягкого пространства. Но, открывая глаза через пару секунд, понимаю, что я все-таки в сознании, и меня поднимают на руки. Щека прикасается к теплой и твердой груди незнакомца. Этот запах... Он кажется мне довольно знакомым. Еще раз принюхиваюсь, и запах притягивает меня, как афродизиак. Улавливаю нотки лесного и свежего аромата, что сводит с ума. Это слишком приятно. Внутри странные ощущения, когда вдыхаю лесной запах. Я могу описать эти чувства только как защищенность и уют, которых так давно не было в моей жизни. Иисусе, тигренок, прекрати меня разнюхивать. До боли знакомый грубый голос рявкает поверх моей головы. Твою мать, только не он. Все приятные чувства развеиваются от осознания, что этот запах принадлежит человеку, с которым я должна покончить раз и навсегда. Я сплю. Это просто сон. Все вокруг нереально, и сейчас мужчина исчезнет. Просто моя больная и возбужденная фантазия. Вот и все. Прекращай делать вид, что это все сон. Я достаточно реален. Моя голова поднимается на звук голоса, убеждаясь в этом. Я краснею от унизительного положения перед ним. Райан не тот человек, который должен видеть меня разбитой и пьяной в стельку. Я слишком часто открываю ему данную картину, не получая ничего взамен. «Отпусти меня!» Отводя глаза от изучающего выражения лица, начинаю сопротивляться его хватке, на что мужчина только сильнее прижимает к себе, не оставляя выбора. Приходится сдаться и повиноваться. В моем пьяном состоянии у меня совсем нет сейчас сил. Или, если признаться честно, я просто никогда и не хотела сопротивляться Райану. Игнорируя мои наигранные протесты, мужчина поднимает меня выше и выносит из бара на руках, прижимая к своей теплой груди, в которую мне хочется зарыться носом и вдыхать приятный запах. Боже, мой пьяный мозг желает отвратительные вещи. Райан, выносящий меня пьяную из бара, становится уже привычной традицией. Но я не хочу привыкать к подобному, привыкать к нему. Ведь в конце концов все равно ожидает боль. Так было всегда, и он не исключение. «Куда ты меня тащишь?» Снова предпринимаю попытки освободиться, но все заканчивается крахом. «Долбанная горилла, отпусти меня!» Райан смеется гортанным смехом, и он звучит слишком сексуально, черт бы его побрал. Он резко усаживает меня на сиденье байка, его руки мертвой хваткой удерживают мои бедра от малейших движений. Когда мужчина прикасается ко мне так грубо и властно, мое дыхание замирает. Так не должно быть. Я обещала себе не позволять желанию снова всплыть на поверхность. Но, как показала практика, я плохо справляюсь с выполнением своих обещаний. «Тебе не надоело пить?» С легким, но заметным рычанием спрашивает Райан. Меня удивляет его внезапная ярость. Он мне никто и не должен так реагировать, как и мое тело не должно реагировать на него. Мы никто друг другу. Я повторяю эту фразу еще несколько раз в голове в надежде поверить в нее. Позволь уточнить один момент. Позволяю, тигренок. Моя просьба вызывает у Райана настоящую улыбку, которую вижу не в первый раз, и все разы она приносила мне наслаждение и триумф в области сердца. Я не в силах отвести от его улыбки пристального взгляда, который выражает мое восхищение этим мужчиной. Когда Райан так улыбается, у него появляется милая ямочка. Мне хочется засмеяться от того, что я нашла хоть каплю чего-то милого в его угрожающей внешности. «Кто ты, черт возьми, такой, чтобы диктовать мне, как жить?» В этот раз улыбка исчезает, на замену ей приходит угрожающая ухмылка. Если милая ямочка заставляет мое сердце сжиматься, то это сжимает мои бедра вместе от возбуждения. Я слишком пьяна. Чересчур пьяна, раз позволяю себе подобные мысли. Ничего страшного, завтра я о них забуду. Мне приходится высоко запрокинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Этот мужчина высок и, черт, дьявольски красив. Я сильно и заметно встряхиваю головой, избавляя рассудок от глупых мыслей. Тебя интересуют ярлыки? Спрашивает Райан, сокращая расстояние между нами. «Меня не интересует ничего, что связано с тобой». Пытаюсь отодвинуться от соблазнительного запаха, но мужчина удерживает на месте двумя крепкими руками. Кожа под черным тонким платьем нагревается от его прикосновений. Надеюсь, я оставлю мерзавцу ожог, и он больше никогда не прикоснется ко мне. «Ложь, слетающая с твоих губ, слишком соблазнительна для того, чтобы я доказал обратное». Глаза Райана загораются опасным огоньком, когда его взгляд опускается на мой рот. Он смещает свои руки. Одна оказывается на моей шее, потирая большим пальцем щеку ласковыми движениями, вызывая трепет во всем теле. Другая заправляет прядь волос за ухо. Я сгораю от желания прикоснуться к нему, но если сотворю эти сумасшедшие действия, пути назад не будет. Было бы чудесно не прерывать его действий, но что-то подталкивает меня. Не скованность и не страх, просто проявление мужской спонтанной нежности, а я не могу позволить себе ошибиться, особенно в пьяном состоянии. «Прекрати, я слишком пьяна. И ты кажешься привлекательным». Находя в себе силы, отталкиваю его руки, но Райан остается на месте, и, если мне не показалось, еще больше сокращает расстояние между нами. Хотя, казалось бы, куда еще ближе. На его лице появляется самодовольная и хитрая ухмылка. Всем своим нутром ощущаю опасность. Райан что-то задумал, и мне это определенно не понравится. Признай, что ты и в трезвом состоянии считаешь меня привлекательным. Его руки опускаются в опасной близости от моих бедер, а расстояние между нашими лицами становится фатально крошечным. Меня злят и одновременно заводят его действия. Я хочу накричать на мужчину за то, что он заставляет так неопределенно чувствовать себя, разрывая на части. «Почему ты все еще держишь меня в своих руках? Я сделала достаточно, чтобы ты понял намек и отвалил. Или тебе приносит удовольствие держать женщин против их воли?» Словно змея шиплю, толкая его в грудь, но он хватает мои руки, стягивая с байка. Мои каблуки практически ломаются на части, когда приземляюсь на землю. Этот сумасшедший мужчина будет должен мне новую пару туфель. Через секунду он притягивает меня к своей груди, со свистом выбивая весь воздух. Я поднимаю голову и ошарашенно смотрю на его злое лицо. «Не вздумай упоминать что-то подобное при мне!» Злобно шипит Райан, вторя моей змеиной интонации. «Возможно, я действительно перешла черту. Нельзя из-за прошлого опыта обвинять всех мужчин в жестокости по отношению к женщинам. Я делаю долгую паузу, не зная, как отвлечь его и перевести разговор на безопасную тему. Ты будешь должен мне новые туфли, дорогой». Умело перевожу тему, пытаясь развеять опасное напряжение между нами, демонстрируя мужчине треснутый каблук. Мои ноги и так неустойчивы из-за выпитого алкоголя, а сломанный каблук делает задачу стоять на месте еще сложнее. Райан отпускает меня, и я почти теряю равновесие, но вовремя беру себя в руки. Я и так достаточно унизилась перед ним, шоу с моим падением было бы вишенкой на торте. Мужчина достает шлем, и я замечаю, что в этот раз он взял еще один для себя. Райан заводит байк, сажая на него свой сексуальный зад. «Черт, Ребекка, откуда опять взялись эти дурные мысли? Ждешь приглашения?» спрашивает мистер сексуальная задница, надевая на себя шлем. Я бесстыдно попалась за наблюдением. И вообще, почему он решил, что может управлять мной? Я не давала согласия на поездку. Почему Райан не может оставить меня наедине с алкоголем и ненавистью к себе? Совсем не обязательно появляться, когда я не в самом лучшем виде, а лучше вообще никогда не появляться. У меня нет желания выполнять твои приказы, когда ты даже не поинтересовался моим мнением. Разворачиваюсь к нему спиной, собираясь уйти, но мужской рык заставляет затормозить на месте. «Ребекка, не вынуждай меня идти за тобой!» Громко хмыкая, продолжаю свой путь, но через секунду сильные руки хватают за талию и поднимают в воздух. Это было слишком быстро, а я оказалась слишком медлительной. «Ты специально шла медленно, желая, чтобы он погнался за тобой и поймал!» «Пошел к черту!» — голос в голове. «Зачем ты провоцируешь меня? Нравится, когда за тобой бегают?» Его голос тихий, с нотками злости, и я всем телом ощущаю его тяжелое и теплое дыхание. Невольно прижимаюсь еще ближе к большому, манящему и согревающему телу. Между нами не остается свободного места, но мы все равно прижимаемся друг к другу ближе, насколько это возможно. Без понятия, кто проявляет инициативу первым, я просто позволяю себе проигнорировать этот момент слабости. «Я так же безумна, как и ты. Признай, тебе нравится, когда я кусаюсь в ответ и устраиваю погоню». Эти слова вылетают прежде, чем успеваю их осмыслить. «Я никогда не отрицал этого, в отличие от тебя, тигренок. Райан только что признался, что я ему нравлюсь? Я в ступоре, в таком ступоре, что становится смешно. Уверенно, мои глаза в данный момент напоминают два больших блюдца. Не обращая внимания на мое шокированное состояние, Райан усаживает меня за талию обратно на байк. «Что ты задумал?» Мой голос напоминает писк маленькой мыши. «Какой кошмар! Я хочу проснуться и быть уверенной, что это не реальность. Этот мужчина сбивает меня с толку». Райана это только забавляет, судя по его улыбке и озорству в глазах. Игнорируя мой вопрос в привычной ему манере, он усаживается впереди. Я собираюсь снова сбежать и спрыгнуть, но Райан успевает перехватить мои руки и обернуть их вокруг своей талии. Мои попытки вырваться бесполезны, мужчина сильнее, и я не в том состоянии, чтобы бороться. Покорно оставляю свои руки на его талии, ощущая его облегченный вздох. Мужчина заводит байк, и мы выезжаем со стоянки клуба на бешеной скорости. Я еще крепче прижимаюсь к его спине. Мои руки, как прочный замок, обхватили крепкую мужскую талию. Утыкаюсь носом в середину спины, вдыхая запах, который всегда ассоциировался у меня с лесом. Но сегодня чувствую еще едва уловимый запах крови. Я не хочу думать о кровопролитии, когда мои собственные демоны не дремлют. Сумасшедшая скорость байка пробуждает адреналин в крови. Мы летим так, что одно неверное движение, и мы сорвемся с обрыва смерти. Но это только приводит меня в восторг. Отпускаю его талию и расправляю руки, как птица свои крылья. Наконец ощущаю заветную свободу от своего удушающего прошлого. На заднем фоне слышу крики Райана, но игнорирую их. Нет ничего важнее этих эмоций, даже если сейчас умру, то это будет счастливый конец для меня. Я во второй раз совершаю подобный трюк на его байке, заставляя этого мужчину посидеть на пару прядей. Решение поехать с ним будет либо моей очередной ошибкой, либо самой безумной ночью за последнее время. Я знаю, что могла бы побороться с ним и уйти с победой, но я просто не хотела. Райану не нравится мое безумие, поэтому, сбавив скорость, он одной рукой возвращает меня обратно. Мы приближаемся к озеру, и тысяча вопросов снова крутится в голове. Зачем ему снова приводить меня на это место? С какой целью? Ответ я не узнаю. Как показало время, Райан не особо любит отвечать на вопросы. Он тормозит, и мне открывается прекрасный вид на Мичиган. Пока я, не отрываясь, наблюдаю за открывшейся передо мной картиной, Райан успевает слезть с байка. В следующее мгновение мужчина обхватывает мою талию и рывком снимает, прижимая к себе. Я настолько привыкла к этой нашей позе, что не проявляю никакого сопротивления. Все мое тело покалывает от острых ощущений. При освещении лунного света он кажется мне таким манящим и невероятным. Смотря в его светло-карие, напоминающие осенний лес глаза, в которых бушует вихрь непонятных мне эмоций, я осознаю, что опять не могу оторваться от них. Когда эти чертовы глаза успели завладеть частью моей души? «Не смотри на меня так», — хрипло произносит Райан, прижимая меня еще ближе, хотя между нами нет и сантиметра свободного пространства. «Тогда отпусти меня». Мы мгновение смотрим друг на друга, и Райан отпускает, делая шаг назад. Я вспоминаю, что у меня есть способность дышать, о которой благополучно забываю, когда этот мужчина находится так близко. В привычной манере он хватает меня за руку и ведет к лавочке, которая расположена на берегу. Райан постоянно прикасается ко мне, не спрашивая разрешения. «Это ненормально». Но тогда почему мое сердце норовит вылететь из груди при каждом его касании? Зачем ты привез меня в это место? Все-таки решаюсь задать вопрос, который беспокоит меня. Тебе нужно протрезветь. Сейчас он напоминает мне Лиама, Слишком много контроля вокруг. Это уже начинает душить. Я и так протрезвела от нашей поездки. Ты мог бы просто отвезти меня домой. Почему именно это место? Говорю, дергая его за руку, требуя ответа. Ты слишком разговорчивая сегодня. Тебе так не кажется? Ворчит мужчина, отворачиваясь от меня. Мы присаживаемся на лавочку в опасной близости друг от друга. Если я поверну голову в его сторону и немного наклонюсь, то смогу попробовать губы Райана на вкус. Прекрати думать об этом, Ребекка. Прекрати, черт бы тебя побрал. Ты перестала целоваться с парнями. Это слишком личное для простого и ничего не значащего секса. Это не ответ на вопрос. Еще раз дергаю его руку, зарабатывая свирепый взгляд. Мне нужны ответы, и я их получу, как бы он ни сопротивлялся. Потому что я этого хотел. Потому что нашел предлог провести с тобой время. Потому что... Прерывается, тяжело вздыхая. «Этот ответ тебя устроит или мне продолжить?» Рычит Райан, отпуская мою руку. Застываю на месте от такого откровения. Я ожидала сарказма, но никак не этого. Райан оборачивается и закатывает глаза, видя мое состояние. В области груди появляется согревающее тепло. Руки начинают покалывать от нервов. Почему эти слова что-то значат для меня? Нет, это не так. Просто у меня давно не было секса, и превышена норма алкоголя в крови, которая не позволяет адекватно мыслить. Я отворачиваюсь, переводя взгляд вперед на неописуемый вид, который захватывает дыхание. Луна отбрасывает свечение на тихие волны озера, а звезды ярко мерцают в небе, освещая все пространство вокруг. Это настолько прекрасное место, что невозможно подобрать слов, чтобы описать свои эмоции при виде этой картины. Я неописуемо люблю закаты, рассветы и глубокие темные ночи на море, запах прибоя, мягкий песок, который ласкает ноги, и воспоминания, связанные с морем, воспоминания с моей семьей. Правая сторона моей щеки начинает покалывать от его настойчивого взгляда. Не выдержав, поворачиваюсь в сторону мужчины. Взгляд, этот чертов взгляд, проникает прямо в душу, и мое сердцебиение учащается, когда вижу, как именно Райан смотрит на меня. Это так завораживает, больше, чем открывающийся перед нами вид. Я море, которое он намерен поглотить. Высушить до самого дна. Только так могу описать происходящее в его глазах. «Почему ты так смотришь на меня?» Спрашиваю, прежде чем успеваю допустить ошибку и наклониться ближе к манящим мужским губам. Мне нужно развеять его чары. «У тебя красивые глаза», отвечает Райан, продолжая упиваться моим шокированным выражением лица. «Даже бриллианты не сверкают так, как твои глаза при лунном свете. Это завораживающее зрелище». Мое лицо заливает краской, а щеки горят от смущения. Никому не удавалось настолько сильно заставить меня краснеть. Он не первый раз говорит о моих глазах, но сейчас его голос другой, более покровительствующий и вожделенный. Райан протягивает руку и проводит указательным пальцем по моей разгоряченной плоти. Не понимаю, что чувствую в данный момент. Испуг или эйфорию, но это определенно поднимает меня с земли до небес. Не знаю, как ему это удается, но уже в который раз Райан дарит мне крылья, пусть и невидимые. Прекрати смотреть на меня так. От моего приказного тона Райан только расплывается в самой очаровательной улыбке, обнажая акульи клыки. Я бросаю ему его же фразу, которую мужчина сказал мне пару минут назад. Мы оба смотрим друг на друга неправильно, и это может закончиться плохо. Глядя долгое время на его улыбку, сглатываю, что не остается незамеченным Райаном. Борясь с искушением, отворачиваюсь к ночному озеру. Уже слишком поздно и холодно, а это значит, мне пора домой. Пора закончить это прекрасное время и вернуться к реальности моей жизни, к моей мести. Потирая свои трясущиеся руки от холода, чувствую, как на меня сверху ложится теплая и приятная ткань. Райан отдал мне свою куртку, как только заметил, что я замерзла. Эти жесты дают надежду моему израненному сердцу на еще один шанс в этой жизни, но я не могу так жестоко поступить с собой. Зачем начинать что-то, что может привести к еще большей боли? Это все равно закончится слишком быстро. Мы продолжаем сохранять молчание, смотря на тихое озеро, каждый в своих мыслях, и это слишком комфортно, чтобы прерывать этот момент. Но мои веки тяжелеют, со сном гораздо сложнее бороться. Закрываю на секунду глаза, и моя голова ложится на твердую поверхность. Еще секунда, и я открою их обратно. Всего секунду побуду в этом блаженном спокойствии. Всего секунда, и сознание уносит в темноту. В безопасную темноту.